Жил-был на свете крокодил, и говорят, мужчиной был. Но вот к нему явился сын упрямый и требует подать обед. И в довершение прочих бед он крокодила называет мамой. Здравствуйте. А почему вы мне ничего не отвечаете? Ну, я вообще не собираюсь с тобой разговаривать. И рассказывать мне на ночь сказки вы тоже, наверное, не собираетесь. А кормить меня обедом из вкусных колючек вы тоже, скорее всего, что, не захотите? Что за слинная чушь? Кто ты мне такой, чтобы рассказывать тебе на ночь сказки? Да еще кормить какими-то дурацкими колючками. Я вам сын. Ты мне сын? Да, вы мне мама, и я пришел к вам обедать. Я еще не обедал сегодня. Я тоже еще не обедал. Иди сюда. Иди, я тебя съем. Не верю. Вы не съедите меня. Нет, съем. Нет, не съедите. Съем. Я злой. Я крокодил. Нет, вы добрый. Вы моя мама. А мамы не бывают злыми. А я злой. Я крокодил. Нет, добрый, нет, мама. Злой. Добрый. Крокодил. Мама. Уходи. Умоляю тебя, уходи. Я добрый крокодил. Я злой, я мама. И крокодил опустился в пруд. Куда же вы? Вы полюбите, полюбите меня, раз вы теперь моя мама. Я голоден, пора обедать. Мама! А вокруг становилось все темнее и темнее, и маленький ослик, так и не дождавшись крокодила, побрел прочь от пруда. И вдруг, совсем рядом, в темноте, он услышал чей-то голос. Целый дом на спине я с собою тащу, и упрямого ослика всюду. Ищу я, пожалуй, стара для таких путешествий. Я, пожалуй, стара для таких происшествий. Но должна сообщить тебе новости. Я и жива, и здорова вся ваша семья. Их любимый, их новый сынок крокодил в палисадник сегодня гулять выходил. И сказал про него старичок-одуванчик, что он очень послушный, воспитанный мальчик. Ну а следом за ним целый сад прошептал, что такого дитя он еще не видал. Маленький ослик топнул копытом и быстро-быстро побежал домой. Не правда, что их сын крокодил. А вдруг правда? И вдруг он и вправду очень воспитанный мальчик. Что тогда? В это время ослик пробегал мимо ручейка. Он захотел пить, наклонился над водой и увидел себя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, в кого-то я все-таки превращаюсь. Только вовсе не в бабочку. Ой, по-моему, я превращаюсь в злого, глупого, упрямого осла. Конечно, дома все ждали маленького ослика и очень скучали по нему. Конечно, у мамы и папы не было никакого нового сына-крокодила. Маленького ослика накормили обедом из самых вкусных, самых колючих колючек и уложили спать. Знакомы с этим милым, с этим добрым крокодилом. Приглашает он друзей в гости песенкой своей. Пусть бегут не по колюше пешеходы по лужам, по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих, на беду, сожалению, день рождения только раз в год. Летит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. Жил когда-то на свете кузнечик-кузнец. Зазевался он вдруг на минутку. У него и у песни печальный конец. Но представьте себе, но представьте себе, но представьте, что это шутка. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. Зелененький он был, представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек. Он ел одну лишь травку, и трогал, и козявку, и с мухами дружил. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прошел липая клюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, представьте. Хотел свою гармошку дать Антошке крокодил. Поиграй нам хоть немножко. Но в ответ сказал Антошка: это я не проходил. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, трали-пали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Били-били, драли-бали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Теперь и завалим. Дили-дили, дили-дили, проливали, проливали, парам.